Я тебя не люблю, я тебя обожаю. Если ты далеко, очень-очень скучаю. В пятый раз говорю, в сотый раз повторяю. Я тебя не люблю, я тебя обожаю. Я тебя не люблю, я тебя обожаю. Если ты далеко, очень-очень скучаю. В пятый раз говорю, в сотый раз повторяю. Я тебя не люблю, я тебя обожаю. Я обожаю тебя, даже молчаливую, непонятно странную, чуточку ревнивую. Я обожаю с тобой каждое мгновение. Ты моя вселенная, точно без сомнения. Я поднимаю свой тост за то, чтобы мы навсегда не прожигали зря, только зажигали сердца. Глаза скопления звезд и неземной красоты. Теперь ответь на мой вопрос, согласна ли ты? Я тебя не люблю, я тебя обожаю. Если ты далеко, очень-очень скучаю. В пятый раз говорю, в сотый раз повторяю. Я тебя не люблю, я тебя обожаю. Я обожаю тебя, легкую и сложную, слабую и сильную, иногда тревожную, порой невыносимую. И по воскресеньям до обеда спящую, так по-настоящему. Я тебя не люблю, я тебя обожаю. Если ты далеко, очень-очень скучаю.